Я слышала тебя среди дельфинов. С любовью навеки, твоя дочь Эми Брукс. Диана стояла на берегу, наблюдая за Эми. Она оставила Джулию под присмотром Люсинды, желая провести несколько минут наедине с Эми. Она видела, как девочка утром пошла к болотам и слышала удаляющийся всплеск весел. Над гладкой, словно зеркало, поверхностью воды вились облачка тумана. Ухватившись за нос, Диана помогла Эми привязать лодку. Шлюпка с Эми тихо покачивалась из стороны в сторону. Диана пристально посмотрела на нее. Единственным звуком было пение птиц. Диане хотелось изречь какую-нибудь житейскую мудрость, которая подвела бы итог лету, проведенному ими вместе. «Чудесное лето», — сказала Диана. «Да», — кивнула Эми, вытирая глаза ладонью. «И ты возвращаешься домой». «Ага, твоя мама так рада», — сказала Диана. «Она сказала мне об этом по телефону прошлым вечером. Байди больше не появится. Начинается учеба. В этом году у меня все будет недурственно». «Хорошо», — сказала Диана. «Будет хорошо». Диане было ужасно неловко делать Эми замечания, но она знала, что если бы подобную ошибку допустила ее дочь, Джулия, то она непременно поправила бы ее. Она покосилась на Эми, чтобы убедиться, что та не обиделась. Эми кивнула. Она рассматривала свои коленки, а потом подняла взгляд на Диану. «Спасибо», — сказала Эми. Стайка мелкой рыбешки пронеслась мимо лодки, окрасив воду серебром. Из ила выбрался голубой краб, помахал клешнями и опять зарылся в ил. «Я имею в виду, — сказала Эми, — спасибо за все, огромное. Ведь тебя никто не заставлял это делать». «Ох, но я действительно очень этого хотела, — сказала Диана, борясь с болью в груди. Она думала обо всем, чем они занимались вместе, и о том, сколько радости доставила ей Эми. Эми сумела расшевелить Джулию, как никогда не удавалось Диане, и помогла ей увидеть дочь в другом свете, настоящей 12-летней девочкой, а не больным ребенком. «Правда?» «Да», — ответила Диана. «Но ты дала мне больше, чем я тебе». Эми покачала головой. «Я так не думаю». «Гораздо больше», — сказала Диана. Она смотрела на покрытое веснушками лицо Эми и видела девочку, одаренную, с внутренней теплотой, развитым воображением, из которой получится замечательная женщина. «Когда я уйду?» — спросила Эми, широко раскрыв зеленые глаза. «Можно мне навещать вас?» «В любое время», — сказала Диана. «Я знала, что ты это скажешь», — кивнула Эми. «Не знаю, может ли у человека быть два дома, — сказала Диана, — но если да, то я хочу, чтобы ты считала наш одним из своих двух». «Я уже», — прошептала Эми. Разбирая хлам в кузове своего грузовичка в поисках двух кварт белой краски, Диана обнаружила там старый скворечник. Она подобрала его возле дома Алана, когда отвозила ему куриный бульон, а потом закинула в грузовик и совершенно забыла о нем. Сейчас же она отнесла его в свою мастерскую. Прислонив скворечник к своему рабочему столу, она размешала краску и нанесла один слой на небольшой бельведер, построенный ею для одной маленькой девочки из Нуанка. Джулия дремала в своей коляске. Ее тело свернулось вперед, Колени подтянулись вверх, руки сжались в кулачки, которые она держала рядом с сердцем. Стелла отдыхала у Джулии на лотке, служа подставкой для ее лба. Орион валялся неподалеку, положив мордочку на лапы. Включив музыку, Диана пела во все горло. Пока подсыхала краска, она решила осмотреть скворечник. Это был домик для синешейки. Диана смастерила его в подарок Алану еще 12 лет назад. Она помнила, как брала точные измерения из орнитологического справочника и вырезала отверстия с помощью дюймового сверла. Побитая погодой древесина приобрела серебристый оттенок. Дырки от гвоздей в том месте, где он крепился к дереву, были красными от ржавчины. Жердочка отвалилась, а вход был расширен многочисленными ударами птичьих клювов. Подцепив крышку, Диана выломала крючок, на котором та держалась. Она заглянула внутрь и обнаружила три покрытых крапинками яйца в уютном гнездышке. Оно было наскоро сплетено из прутиков и увядшей травы и утыкана пушистыми перьями вперемешку с прядями волос. Стараясь не расколоть яйца, Диана осторожно достала гнездо. «Ма!» — проснувшись, сказала Джулия. «Посмотри, милая», — сказала Диана, подойдя к ней, чтобы показать гнездо. Джулия моргнула. Ее кожа была похожа на воск. Она слегка качала головой, но уже без прежней энергии и страсти. Казалось, что ее руки ужасно устали. Джулия сжимала и разжимала ладошки, словно пряча их от посторонних глаз. Стелла потянулась, сползла с лотка и забралась в свою корзинку. «Это птичье гнездо, Джулия», — сказала Диана. «Ба!» пропищала Джулия. «Птицы живут в нем так же, как мы живем в своих домах». Взяв Джулию за руку, она провела ее пальцами по сплетению веточек. «Дли!» — сказала Джулия. Свернув одну ладошку Джулии лодочкой, Диана вложила в нее яйцо. Оно было совсем маленьким, не больше крупного желудя, кремовой скорлупе с коричневыми и золотыми пятнышками. Пальцы Джулии сомкнулись вокруг яйца так, словно она пыталась защитить его. «Там живет птичий малыш», — сказала Диана. «Ма! Птенчик!» — сказала Диана, вспомнив, как они втроем, Диана, Джулия и Эми, катались летом на грузовике. Пушистые, писклявое крошечное создание. Джулия склонила голову на бок. Вытянув руку, она держала яйцо. Диана глядела на своего птенца, зажавшего в кулачке яйцо, и гадала, сколько поколений птиц вели гнезда в этом скворечнике, сколоченном ею для Алана, и сколько птичьих семей воспитывали свое потомство прямо у него на глазах. «Ма!» — сказала Джулия, опустив руку. Она устала. Ее голова поникла, подбородок уперся в грудь. Диана нежно забрала у нее яйцо. Она положила его обратно и затем отнесла гнездо к своему столу. Скворечнику Алана требовался мелкий ремонт, и пока слохла краска на предмете ее основной работы, она достала инструменты и принялась за дело. Эми и ее маме теперь предстояло заново привыкать друг к другу. В первый день Эми вернулась из школы и, поднимаясь по ступенькам, ощутила знакомое напряжение в области живота. Дом будто ни капли не изменился.